Сказки бабушки Маши. Сказка «Ослик». Ночью в лесу, недалеко от просеки, лежал ослик с открытыми глазами и ртом. В глазах отражался страх. Он тяжело дышал, ноги вздрагивали, еле шевелил хвостом. На нем сидело несколько леших. Один держался за уши, сидя на шее, другой сидел на спине и подпрыгивал, а третий примостился на хвост. Лешие делали непонятные знаки другим лешим, которые с криком прыгали вокруг ослика, как-то необычно вертели головами вправо-влево, а потом влево-вправо. Около ослика медленно передвигался огромный паук серого цвета с темными и белыми полосами. Лапки у паука тонкие, длинные, цепкие. Он цеплялся за леших, которые сидели на ослике, но те хохотали, отбрасывая его в сторону. Это была странная картина. Все проходило при лунном свете. Ослик думал, что пришла его смерть. Он испускал последнее дыхание. В этот момент стало всходить солнце. Лешие с шумом, гиканьем соскочили с ослика и умчались в неизвестность. Около ослика остался паук, сложил свои лапки и замер. Ослик глубоко вздохнул и попытался встать на ноги. Постепенно все же встал, понюхал паука и сказал ему: «Пошли со мной». Паук быстро взобрался к нему на спину, после чего они медленно отправились в путь, оглядываясь по сторонам. Долго шел ослик с понурой головой в лесной чаще, и вот подошли к ручейку, который был чист, как слеза. Ручеек бежал весело по камушкам. Ослику очень хотелось пить, но он боялся колдовства. Паук заметил замешательство ослика, спрыгнул с его спины, подошел к ручейку, напился. Сначала ему стало плохо. Ослику пришлось надолго задержаться около паука. Оставить ослабевшего паука ослик не решился, так как сдружился с ним. Ослик помнил, как паук хотел помочь ему, когда лешие сидели на нем и старались его убить. Он улегся на траву и стал ждать, пока пауку не станет легче. Ждал, ждал, да и заснул. Вдруг почувствовал прикосновение чьей-то руки. Открыл глаза, увидел перед собой человека. Рядом с ним лежала кожица паука. Человек принес ему травы, накормил, напоил его из этого же ручейка. Ослику стало плохо, но через некоторое время он тоже стал человеком. Они обрадовались друг другу. «Теперь мы лешим не страшны». Друзья пошли поблагодарить ручеек за их спасение. Подошли, а ручейка нет. На большом камне стояла женщина. От нее исходило сияние. Ее красота была неземная. При виде молодых людей она сказала: «Вы два лекаря, лечили людей, зверей, никому никогда не отказывали в помощи, за что прогневали злого отшельника. Он решил вас извести, но я не допустила этого. Теперь вам никто не причинит зла. Идите и исполняйте свои обязанности. На этом месте будет бить лечебный фонтан. Воспользуйтесь целебной водой и лечите больных. Прощайте, добрые люди! Желаю долгих лет жизни!» Выслушав слова доброй женщины, поклонились ей, оглянулись и увидели, как весело бьет фонтаном вода из-под земли. Попробовали ее. Она теплая, соленая, с запахом серы. Отдохнули и пошли к людям, которые нуждались в них. 1982 год. Лубянцева Мария Николаевна.